Глава 5. Винсан так увлекся переводом, что не услышал ни шагов, ни скрипа двери. Он вздрогнул, почувствовав какое-то движение за спиной. В то же мгновение чьи-то ладони закрыли глаза. Лоу почувствовал запах и сразу узнал, чуть сладковатые с апельсиновым оттенком духи Лины. Он убрал ладони от лица. «Лина, прекрати!» Лина обошла стол и встала перед ним. «Как ты узнал, что это я?» «Духи», — объяснил он коротко. «Дашка уехала с Леоном, она развлекается, а ты сидишь дома. А я ведь девушка с фантазией, могу научить тебя чему-нибудь новому». Лина произнесла двусмысленность и смутилась. Лоу, заметив ее смущение, укорил. «Ты ведь совсем не такая, какой хочешь казаться. Проверь и узнаешь». Винсан сложил руки на груди и насмешливо посмотрел на нее. «Спасибо, обойдусь без проверки». «Давай сходим на дискотеку, ты немного развлечешься», — сделала Лина еще одну попытку уговорить его. Винсан молча смотрел на нее и думал: «Вот дурочка, не ценит себя, красивая ведь девушка. Но я не люблю чувствовать себя дичью, мне больше нравится самому охотиться». А вслух произнес: «Староват я для дискотеки, не обижайся, но говорю в последний раз. Найди другой объект для преследования, у меня нет времени на глупости». У Лины обиженно дрогнули губы. Она выбежала, сильно хлопнув дверью. На пороге чуть не сбила с ног Дашу. Увидев ее, соседка остановилась и с ненавистью прошипела: «Попомни, ведьма, отольются тебе мои слезы». «Что ты ей сделал?» – поинтересовалась Иволга, входя в комнату. Лоа поднял голову от книги и с иронией взглянул на нее. «Боюсь, она огорчилась из-за того, что я ничего не сделал. Вот такие вы женщины, непредсказуемые существа. Нужно было как-то повежливее объяснить, что у нее нет никаких шансов», – добавил Винсан, с удовольствием наблюдая, как она краснеет. Вот это достижение за 10 минут смутил двух девушек. «Я имела в виду, что не стоит наживать врагов». Даша села на диван, стоящий у окна, собралась с духом и рассказала все, что узнала от Леона. «Ты поверила ему?» — выслушав, спросил Лоу. «Да, он говорил правду. Ты ведь тоже умеешь видеть ложь». Она внимательно посмотрела ему в глаза, убеждаясь в своей догадке. «Ты просто не хотел видеть обман Лизы». «И все равно Леон тебе не пара. Если он будет приставать...» «А он приставал?» — как бы невзначай уточнил Винсан. «Меньше, чем ты», — улыбнулась Даша. «И это правильно». Лоу потянулся и легонько щелкнул девушку по носу. Тут же взвыл от боли, получив книгой по голове. «Что ты делаешь? И книга, и голова еще понадобятся. Если хочешь, можешь шлепать меня по попе». Он похлопал себя по джинсам сзади. «Мазохист», — констатировала она. «Я договорилась с Леоном проехать по ближним кладбищам. Ты сам сказал, нужно торопиться. Поедешь с нами?» «Нет, буду переводить. Ощущение опасности не исчезает. Необходимо найти защиту от Бирайя. Ты Барвинову все рассказала?» «Нет, не все. Только то, что я умею немного лечить. Но это уже не скрыть. Бабушка Леона проговорилась обо мне. Родственники заметили в ней перемены. Она была вынуждена объяснить, что произошло. И еще. Алла Петровна передала. После смерти моя мама выглядела старше своего возраста. Это же говорил и дед Матвей. Значит, силы у нее забирал непростой Бирайя. Это был Мгла, принц темных. Ты прав. Нужно быстрее найти способ защиты от этих чудовищ». Даша вздрогнула, вспоминая жуткие сны. Винсан сочувственно посмотрел на нее. «Я перевел с десяток страниц и обнаружил кое-что интересное. Арману в 1783 году, когда он был в плену у чеченцев, попала в руки книга на арамейском языке. Он смог ее прочесть и написал о ней в своей книге. Слушай. В год Рождества Христова вспыхнувшая звезда возвестила о рождении Сына Бога. Книгу писал последователь учения зороастрийцев. Он предполагает, что этой звездой был светлый костер. Он называет его Нур, дитя света. Якобы он вселился в Иешуа, ибо тот изначально был чистым, светлым человеком солнцем. Иешуа Христос творил чудеса, лечил наложением рук, изгонял бесов. А их ведь можно отнести к темным. Берайя смогли оклеветать его и руками римлян казнить. Они уже праздновали победу. В момент гибели Христа, а вместе с ним и Нур, должен был воцариться хаос. Земля погрузилась во тьму. Берайя ликовали. Но они не учли главного. Величайшее самопожертвование во имя других людей вызвало такой колоссальный выброс энергии добра, любви, света, что темные были уничтожены по всей земле в огромном количестве. Равновесие между добром и злом восстановилось. Великий разум, или по-иному Бог, после гибели одной из планет не дал погрузить в хаос другую, послав сына Алтаф на спасение человечества. Столетия идет война между Берайя и Салман. Темные хотят превратить все в смерть и ненависть. Тогда они смогут овладеть планетой и питаться энергией разрушения. Светлые создают любовь и гармонию, поднимая людей на высшие ступени развития. Каждому человеку дано право выбора, каким стать – светлым или темным, предпочесть добро или зло. С помощью религии Салман смогли объяснить людям, как жить, чтобы спасти свою душу от гибели во тьме. Приблизительно так твой предок Арман перевел книгу, найденную им. Я еле разобрался в его записях. Оказывается, листы книги кто-то сшил не по порядку. Правда, немного необычный взгляд на историю религии. Знаешь, что мне пришло в голову? Даша развела руками. Понятия не имею. Я подумал, что святая вода из церкви будет не по вкусу Берайя. На всякий случай нужно ею запастись. Еще я нашел необычные рисунки. В главе «Защита от темных». Завтра начну переводить. А какие-нибудь заговоры, заклинания в книге есть? С этим ничего не получится. На иранском языке многие слова пишутся одинаково, а звучат по-разному. Много устаревших, незнакомых мне слов. Переводя, я могу исказить смысл, и заговор подействует непредсказуемо, даже нам во вред. Надежда только на записи твоей бабушки, подытожил Винсан. Что же получается? Абсолют, Творец, Высший Разум. Это и есть Бог, создавший Вселенную из хаоса с помощью света. «А Иисус, Сын Божий, один из Салман, детей Солнца?» – спросила изумленная Даша. «Ну, мы все дети Творца, если уж на то пошло. Наша душа – частица света. У одних она погасшая, у других – чуть тлеющая, только у единиц горящая. В слова «раб Божий» мы теперь вкладываем не тот смысл, что был изначально. Частица «ра» означает «солнце». А раб Божий – дитя Бога Солнца. Произошло извращение слов. Наверное, Берайя постарались. И какой из всего этого вывод? – поинтересовалась Даша. Простой. Нам нужно иметь запас солнечного света. В чем-то аккумулировать его и носить при себе. Ведь если темные нападут, а поблизости ни одного дерева или пасмурно, то мы обречены. Объяснил свою идею Винсан. Хотя это больше относится к тебе. Я пробовал, как ты, подпитываться от деревьев и солнца, но у меня ничего не получилось. Темные могут поступать и наоборот. Сначала нанести физический вред, а потом забрать силы. Я думаю, что низшие Берайя не могут прикоснуться к свече, пока она в сознании. А с запасом солнечного света тебе не будет страшен и мгла. «И как же сделать солнечное оружие? Есть идеи?» Осведомилась она, вставая с дивана. «У тебя усталый вид. Пойдем отдыхать». «Пока идей нет, но буду думать, искать. А ты во время поездки с Барвиновым будь настороже», — попросил Лоу. Вид у Леона был очень усталый. Красные глаза, припухшие веки, непривычно жесткие линии рта взрослили его. «Ты не спал ночью?» – спросила Даша, разглядывая его лицо. «Заканчивал срочный заказ. серьги с рубинами и алмазами в виде ягод малины», — пояснил он, массируя виски пальцами. «Нужно было позвонить, мы бы отложили поездку. Неловко утруждать тебя», — расстроилась Даша. «Ни за что. Удовольствие быть с тобой стоит сна», — улыбнулся Леон, заводя машину. «Поехали». Даша поинтересовалась. «У тебя было время посмотреть карту?» Она заметила, что его глаза не только покраснели, но и воспалились. «Карту нашего района я просмотрел сразу, как вернулся домой. В 10-12 километрах от Беловодья только два кладбища. Одно в хуторе Зеленом, другое в селе Тарасовка». «Останови машину», — попросила Иволга. Леон притормозил и вопросительно посмотрел на нее. Даша протянула к нему руки и положила обе ладони на лицо, слегка прижимая их к глазам. Минут 10 она не шевелилась. Леон послушно сидел молча, наслаждаясь ее близостью. Даша представила, что убирает усталость и покраснение в его глазах, делает их прозрачными, чистыми, зоркими. Окутывая светом голову молодого человека, почувствовала онемение в руках. Еще немного добавила света и отняла ладони от лица. «Ну как?» – спросила она, волнуясь. «Вижу, только очень плохо, как через толщу воды». «Не может быть! Раньше все получалось!» Даша испуганно всмотрелась в глаза Леона, ставшие неприятного тусклого цвета. От страха ее душа ушла в пятки. «Подожди, я сниму линзы. Вдруг они помутнели?» — успокоил он спутницу. «Что? У тебя линзы? Господи, неужели я навредила тебе?» — запаниковала она, ругая себя за самоуверенность. Она была близка к панике. «Я очкарик, но в очках неудобно работать, поэтому ношу линзы», — объяснил он, вынимая их одну за другой влажной салфеткой. «Ого, как здорово!» — Леон завертел головой, разглядывая все вокруг. «Ты вернула мне зрение, так как сейчас я видел только в детстве. Волшебница!» Он повернулся к Даше и с чувством произнес: «Спасибо!» Без линз у него оказались блестящие и яркие глаза, даже красивее, чем до лечения. Цвет оказался прежним, изменился только оттенок и блеск. «У мужчины не должно быть таких красивых глаз», — подумала Даша и осеклась от того, что, оказывается, сказала это вслух. «Я рад, что они тебе нравятся», — улыбнулся Леон и тут же нахмурился, заметив посеревшее лицо девушки. «Тебе необходимо восстановить силы. Как ты это делаешь?» Она оглядела деревья, растущие вдоль дороги. Ни одной березы. Машина стояла возле высоких тополей. «Нужно экспериментировать. Попробую использовать тополь». Даша подошла к огромному дереву и прислонилась к стволу. Леон видел. Девушка, закрыв глаза, как подсолнух, подставила лицо солнечным лучам. Вдруг Даша насторожилась. Появилось странное ощущение, будто тополь, кроме усталости и слабости, вытягивает из нее что-то еще. Тело очистилось, стало легким и воздушным. Ей показалось, она растворяется в воздухе. Ноги подкосились, и Даша рухнула в траву возле дерева. «Эй, очнись! Что с тобой?» Леон брызгал ей водой в лицо. «Это дерево забирает боль и плохое самочувствие. Я поздно сообразила, что энергию тополь тоже забирает», — слабо прошептала она. «Что теперь делать?» — переживал он, глядя на совершенно белое, без единой кровинки лицо девушки. «Поедем, поищем березы». Леон поднял ее на руки и понес к машине. Усадил на переднее сиденье. «Бред какой-то. Если бы сам не наблюдал, не поверил бы. Кстати, на кладбище часто сажают березы». «Я не хочу восстанавливаться от кладбищенских берез», — запротестовала Даша. Джип, подпрыгивая на ухабах, двигался по проселочной дороге. Она посмотрела окно. Вдоль дороги потянулся яблоневый сад. «Остановись здесь, попробуй яблоню». «А если станет хуже?» – заволновался Леон. «Тогда сгрузишь меня возле березок на могилах», — ухитрилась пошутить Иволга. «Не смешно». Он поднял ее на руки и понес к самой толстой и высокой яблоне. Прислонил к дереву. Даша с трудом приподняла руки, отвела их за спину, цепляясь за ствол. Леон опасался того, что может случиться. Не понимал, как он, разумный человек, поверил во всю эту мистику. Но его глаза, благодаря этой девушке, получившей 100% зрение, служили лучшим доказательством происходящего. Усевшись рядом с яблоней, стал наблюдать за лицом Иволги. «В случае ухудшения сразу уберу от дерева», — решил он. Но вот легкая улыбка заиграла на ее губах. Она выпрямилась. Появился румянец на щеках. Заблестели волосы, будто их только что вымыли. Леон смог, наконец, расслабиться. Прошло 10 минут, 20. Он снова начал волноваться. Но тут Даша открыла золотистые с искрами света глаза и легко шагнула к нему. «Здорово! Будто шампанского напилась! В крови бурлит столько энергии! Горы могу свернуть!» Леон, встав с травы, отряхнул брюки и с удивлением посмотрел на нее. «У тебя огоньки в зрачках, будто горят маленькие костры, и кожа светится изнутри!» – произнес он задумчиво. «Ты очень странная девушка!» На кладбище хутора Зеленого они не нашли нужной могилы. Леон решил ничему больше не удивляться. Надо найти приснившуюся могилу. Найдем. На втором кладбище Даша уверенно пошла в середину погоста к тонкой рябине и остановилась, как вкопанная. Железный некрашенный крест выглядывал из высокой травы. На ржавой табличке, прикрепленной к кресту, значилось «Иванова Екатерина Федоровна». 1945-1995. Ты не зря пришла в этот мир. Правила игры не изменить. Здесь лежит моя двоюродная бабушка. Он похоронил ее после того, как убил, прошептала Даша. На кладбище росло много полыни. Горький запах этой травы ощущался на языке. Она сдерживала слезы, глубоко дыша, и, устремив глаза, высокое летнее небо. Почему-то одинокая могила, заросшая бурьяном, затронула сердце сильнее, чем большое количество ухоженных родовых могил в Беловодье. Леон удивился. Кто убил? Темный человек. Их называют Бирайя. Мужчина или женщина? Этого я не знаю. Пояснила Даша. Что происходит? Ты в опасности? «Ты уже говорила о Бирайе. Кто это?» «Есть такие, как мы с Винсаном, а есть противоположные нам, Бирайя. Они охотятся на светлых. Темным нужны наши силы, но мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы учимся». «Даша, позвольте вам помочь. Дом у нас охраняется. Перебирайтесь и будете в безопасности», — предложил Леон. «Все не так просто. В доме мне стали сниться сны, подключения к прошлому. Я вижу в них то, что происходило на самом деле. Думаю, сначала надо разобраться и по возможности найти ответы». По пути домой Леон предложил немного подкрепиться. Солнце давно перевалило за полдень. Расположились на берегу живописного озера. Леон достал из багажника корзинку с продуктами для пикника. У воды было прохладно, они с удовольствием выпили кофе с бутербродами. Потом он принес из машины сумку-холодильник. «Сюрприз! Ты любишь мороженое с карамелью или пломбир?» «Я люблю всякое! Ой, как замечательно!» Обрадовалась Даша. Тяжесть, лежащая на душе, потихоньку уходила. Леон наблюдал, как она ест мороженое, и у него замирало сердце. Вот облизала губы, вымазала щеки. Он осторожно вытер ее лицо влажной салфеткой и еле сдержался, чтобы не поцеловать. «С твоей проницательностью ты уже, вероятно, заметила, что нравишься мне. У меня есть шанс?» – поинтересовался он. Сказал и впервые в жизни испугался, ожидая ответа. Привык, что девушки сами проявляли инициативу. Пока я в такой ситуации, у меня ни с кем нет шанса. Не хочу никого подвергать опасности», — вежливо ответила Даша. «Это потому, что я не такой, как вы, Слоу?» Его задел ответ девушки. Дашу расстроил холодный тон спутника. Винсан сам влез в это дело по уши, и мне кажется, он не захочет отойти в сторону. «А такой не такой роли не играет. Пожалуйста, не сердись», — попросила Даша. «Разве можно на тебя сердиться? Знаешь что, поехали к нам, я покажу свои работы. Хочу подарить тебе кое-что на память за возвращенное зрение». «На твои работы я взгляну с удовольствием, но дарить ничего не надо». «Не спорь, это от души, отказываться нельзя». Минут через 20 они подъехали к дому Барвиновых. Леон провел гостю в дальнюю комнату, в которой хранились ювелирные изделия. Она с восхищением разглядывала серьги в виде виноградных листьев, брошь, похожую на стрекозу, кольцо-змею, кусающую хвост, кулоны разных форм и расцветок, рубины, изумруды, бриллианты, аквамарины, бериллы. Все искрилось и сверкало в свете, льющемся из окон. Комната небольшого размера со стеллажами вдоль стен была превращена в музей ювелирного искусства. «Как красиво!» – воскликнула Даша. «Твои работы!» «Вот эти – отца!» Он показал на витрину с изделиями более привычной классической формы. «А это – мои!» Леон подвел ее к стеллажу со стрекозой и цветами. «Нравится?» «Очень необычно! У вас разный стиль!» Занервничала Даша, заметив вокруг некоторых изделий свечение. «Ты вложил в них часть своей души». «Почему я не заметила, что Леон тоже Салман? Почему не увидела свет? Как получилось, что его работы наполнены энергией, а я не вижу вокруг него радуги?» Иволга подозрительно уставилась на него. «Папа предпочитает строгие формы, а я экспериментирую», — пояснил Леон, польщенный похвалой. Когда они приехали, Олег Геннадьевич был дома. Он тепло поприветствовал гостью. Узнав, что она вернула сыну зрение, не знал, как отблагодарить. «Папа, я хочу подарить Дарье одну из своих работ. Открой нам сейфовую комнату». Олег Геннадьевич провел их в комнату и поднял на окнах щиты. «Да, милая, выбирай все, что тебе понравится». Серьги, броши, кольца, кулоны из золота были прекрасны, но обладать ими не хотелось. Даша вспомнила предостережение бабушки насчет золотых украшений. И сейчас, присмотревшись, поняла, почему она так говорила. Не желая обижать хозяев отказом, Иволга в нерешительности стояла у витрины. «Ты не можешь выбрать?» – спросил Леон, видя заминку. «Бери не одно, а несколько украшений. Поверь, мое зрение стоит дороже». «Я не могу носить золото, и тебе не советую», — наконец решилась она объяснить, почему ничего не выбирает. «Что?» — Олег Геннадьевич изумленно посмотрел на девушку. Даша замялась, потом решительно махнула рукой. «Хорошо, я расскажу, почему. Когда мне было 10 лет, я стала уговаривать бабушку проколоть мне уши. У подруги Иры были замечательные золотые серьги в виде маленьких колец. Я очень ей завидовала. Но бабушка объяснила, что золото – весьма коварный металл, прикидывающийся солнечным. А на самом деле он забирает у человека положительную энергию, уничтожая ее в себе. Это крайне энергоемкий металл. Он ослабляет человека, постоянно носящего его на себе. Особенно тех, кто чувствителен к тонким энергиям и легко отдает их. Изначально нейтральный металл оказался способен копить в себе грубую энергию зла, ненависти, жадности, коварства. А тонкие и положительные эмоции он попросту сжигает. Вокруг золота всегда бушевали страсти и лилась кровь. Темные обожают этот металл. Бабушка обещала, когда я подрасту, подарит мне серебряные серьги бабы Насти. Серебро, считающееся лунным металлом, на самом деле хранит в себе чистый свет и способно спасти своего хозяина в трудную минуту. Берайя ненавидят серебро. А еще она рассказывала о камнях, Их тоже нужно очень осторожно выбирать. Тогда я не поверила, считая, что бабушка выдумывает. Просто не хочет покупать мне серьги. Ира принесла из дому золотые клипсы и дала мне. Я надела клипсы в школе, прикрыла их волосами. Через час мне стало плохо, затошнило, голова горела, появилась слабость. Меня отправили домой. Уходя, я сняла клипсы и вернула подруге. По дороге домой мое состояние стало улучшаться. Я поняла причину недомогания. Клипсы были всему виной. Поинтересовалась у бабушки, почему одним можно носить золото, другим нет? Она улыбнулась, догадавшись о моем эксперименте. Почему одни умеют петь, другие нет? Бабушка была скрытным человеком. Редко говорила о чем-то необычном или таинственном, но о золоте рассказала. Олег Геннадьевич и Леон внимательно выслушали Дашу. Ее рассказ они приняли со смешанными чувствами. «Кажется, теперь я понимаю, почему не люблю работать с золотом и отчего так устаю, когда приходится это делать», – заявил Леон. «А я, оказывается, нечувствительный человек. Ничего такого не замечал», – недоверчиво усмехнулся Олег Геннадьевич. «Или вы очень сильный и закрытый человек», – пояснила Даша. Она смотрела на украшения, сделанные Леоном. Почти вокруг каждого изделия сиял радужный ореол. «Интересно, он знает, что оживляет камни и наделяет их силой? Или не ведает, что тоже Салман, у него свой?» «Особенный дар!» «И все-таки, взгляни, может что-то понравится! Не хочется отпускать такую девушку с пустыми руками!» — попросил Олег Геннадьевич. Даша вздохнула и, прикрыв глаза, сосредоточилась на внутренних ощущениях. Вдруг какой-то сквознячок пронесся по комнате и потянул за собой к стеллажу в углу. Она медленно подошла к витрине. За стеклом лежали изделия из янтаря. Они казались тусклыми, свет из окон не попадал сюда. Ей захотелось примерить именно это колье, серьги и кольцо. «Я нашла! Можно?» Она показала на гарнитур из янтаря. «Слишком скромно! Выбери что-нибудь другое!» — посоветовал Олег Геннадьевич. «Янтарь здесь невыразительный, кое-где, по-моему, поврежден. Только и ценности, что старинная работа». «Папа, мне кажется, Даша нашла свой камень», – понял ее желание Леон. Он взял гарнитур и, чуть касаясь кожи кончиками пальцев, застегнул замочек на шее девушки. Потом надел ей на палец кольцо и, аккуратно вытащив серебряные гвоздики, вдел в ее уши серьги с янтарем. Даша хмыкнула. «Ты как будто всю жизнь этим занимался, обвешивал дам украшениями. Возьми и это, оно подходит к ансамблю». Олег Геннадьевич протянул кольцо с необычным желтым бриллиантом. Хотел еще что-то добавить, но удивленно замолчал. Весь янтарь на груди, в ушах, на руке девушки ослепительно засиял, как маленькое солнце. «Действительно, это твой камень. Никогда такого не видел», — озадачился Олег Геннадьевич, кладя кольцо с бриллиантом на место. А Леон вдруг осознал, что привлекло его в Даше. Она была одной с ним крови, будто обретенная сестра, близкая душа. Он не сразу разобрался, что девушка притягивает его не как женщина, а как родной человек. Хорошо, что Иволга отвергла его, и они не совершили ошибку. Это неожиданное понимание в одну секунду пронеслось у него в голове. Снова легкий сквознячок пронесся по комнате и позвал Дашу за собой к внезрачным старинным украшениям. Она подошла ближе, наклонилась, разглядывая непонятные символы, от которых веяло светом, очищающим огнем. От волнения сердце забилось быстрее. «Что это за знаки?» — запинаясь, спросила Даша. «Это древние славянские символы обереги», – объяснил Леон. «Вот смотри, это алатырь, символ начала, центр мира. Он несет в себе все другие знаки – Калаврат, Салонь, Малвинец, Инглию. А это они отдельно. В каждом символе сокрыт особый сакральный смысл. Чароврат, например, Леон показал на крест, оберегает от наведения черных чар. Калаврат – символ вечной победы, света над тьмой, жизни над смертью. Красный калаврат – символ возрождения, синий – обновления, черный – изменения. Солонь – древнейший солнечный символ, оберегающий человека от темных сил. Молвинец – символ, умножающий силу руководящего слова, усиливает действие приказов. Инглия символизирует первичный жизнь, родящий божественный огонь творения. В обереговом обиходе инглия – символ божественной чистоты, защищает человека от сил мрака. А латырь носят, как оберег от темных сил. Он несет в себе все другие символы. Внутри этого знака находится знак Калаврат. Кола – древнее название солнца. Ворот – вращение, вечное движение жизни. Победа солнца над тьмой, смертью, разрушением. Калаврат, закрученный вправо по движению солнца, знак живых. Лучи, закрученные влево, символизируют солнце мертвых, мир Нави. «Это то, что знаю о древнеславянских знаках», – сообщил Леон. «Я люблю приходить в эту комнату и смотреть на них. На душе сразу становится тепло». «Наша встреча была предопределена. Ты как будто подаешь мне следующий недостающий фрагмент большой картины, и скоро она сложится вся!» – воскликнула Даша. «Я чувствую, а латырь нам нужен! Ты не мог бы дать его на время! Хочу показать Лоу, потом обязательно верну!» Леон открыл витрину и достал знак. «Видишь, он носился на цепочке или шнурке?» К ним подошел Олег Геннадьевич. «Эти символы мне передал один старик на Урале. Сынок, ты тогда был со мной. Мы ездили на охоту и заночевали в тайге. Не помнишь?» Леон покачал головой. «Он появился, словно ниоткуда. Подошел к нашему костру, отозвал меня в сторону и передал шкатулку, в которой лежали 12 загадочных знаков из белого металла». Олег Геннадьевич показал на стеллаж. «Это они». Отдавая шкатулку, старик произнес странные слова. «Наступит день, к тебе придет человек солнца. Ты должен отдать знаки ему». Я удивился. «Как я узнаю этого человека? И почему он отдает знаки мне?» Старик усмехнулся. «У тебя сын Салман, а человека узнаешь. Он несет в себе свет. Так вот, Даша, думаю, этот человек ты. И знаки теперь принадлежат тебе. Интересно, откуда старик мог предвидеть это 15 лет назад?» Олег Геннадьевич, сложив все в шкатулку, подал гостье. «Сынок, возьми серебряную цепочку и подвесь алатырь». Когда Леон прикреплял цепочку к знаку, Даша завороженно смотрела на его руки. Они светились изнутри. Посмотреть особым взглядом на руки Леона раньше ей просто не приходило в голову. Значит, существуют и такие Салман, мастера, наделяющие энергией свои работы. Младший Барвинов выполнил просьбу отца, одел Даше на шею цепочку с кулоном алатырь. Они ожидали, что-то произойдет, когда знак коснется ее кожи. Но не такого. Девушку на мгновение окутал слепящий яркий свет. «Вот и последнее доказательство. Ты тот самый человек», — сказал Олег Геннадьевич. Он был ошеломлен. Его привычный взгляд на жизнь и людей сегодня претерпел изменения. То, что он считал выдумкой или сказкой, вдруг стало былью. Даша потрогала оберег на груди. С ним она чувствовала себя защищенной. «Отец, почему ты не сказал, что я Салман?» – спросил обрадованный Леон. «Я принял слова старика за бред. Правда, от его подарка не отказался. Кстати, название солнечных людей слышу только второй раз в жизни. Теперь-то вижу, чем они отличаются от обычного человечества», – усмехнулся Олег Геннадьевич. Винсан пил чай, когда на кухне появилась Даша. «Ничего себе! Наш богатенький Буратино сделал подарок!» произнес он с сарказмом, разглядывая девушку. «А почему янтарь, а не бриллианты?» «Лоу, не ехидничай! Выслушай для начала!» И она рассказала о том, что нашла могилу бабушки Кати, о сквозняке в закрытой комнате-сейфе, который направлял сначала на янтарь, потом на славянские обереги. «Оба твоих сна подтвердились. Значит, это не совпадение. Ты действительно подключилась к прошлому. Кто-то помогает нам во всем разобраться». Он пригляделся к знаку, висящему у нее на груди, поверх колье. «Не может быть!» Винсан выскочил в зал за книгой. Открыв на нужной странице, подал Даше. «Смотри, это действительно Алатырь. Сегодня перевел записи Искандера, сына Армана. В 1818 году он был в Петербурге, у друга в гостях. В его домашней библиотеке Искандер обнаружил старинную книгу на древнеславянском языке о верованиях и обрядах славян-ариев. Оказалось, что славяне знали о Бирае и создали обереги для защиты от них и любых проявлений темных сил. В книге говорится, что все славянские, германские, индийские племена раньше были одним индоевропейским народом. Из южных районов русской равнины в юго-восточном направлении предки славян дошли до Персидского залива. Эти символы едины на половине земного шара. Эти знаки всегда в роду Иволги наносились на кожу в виде татуировок. Искандер не мог и предположить, что потомки все забудут и окажутся беззащитными перед темными, посетовала Даша. «Похоже на то», — согласился Лоу. «Эти обереги и есть наше солнечное оружие. Славяне были очень наблюдательны. С Земли структура нашей галактики выглядит как закрученный вихрь, коловрат. Предки считали, божественный мир состоит из трех частей – Прави, Яви, Нави. Бог славян – триедин, двухполярное тело и охраняющая оболочка. В ведической троице бог Прави, Сварог, Саваоф находится в небесных сферах, в высшем мире. Мир Нави – мир мертвых. Богом потустороннего мира Нави – является Велес. Между этими мирами расположен наш реальный мир – Явь. Калаврат – один из самых древних символов на Земле. Его возраст – десятки тысяч лет. Этот знак ненавидят все темные силы. Охранных знаков – несколько. Каждый служит для определенной цели. Все основные символы заключают в себе главный оберег – звезда Алатырь. Она олицетворяет собой вертикаль духа, мировое древо, вокруг которого, согласно закону цикличности пространства, вращается время, солнце, планеты. Алатырь символизирует собой небесный огонь творения, уничтожающий тьму. Нужно попросить Леона изготовить копию знака Алатырь для меня. Попробуем зарядить их. Завтра пойдем в церковь за святой водой. Посмотри, что я купил. Винсан достал из ящика небольшие плоские фляжки из белого металла. «Нравится?» «Красивые», — одобрила Даша. «А в книге не написано, как заряжать обереги?» «Нет, пока не нашел». Винсан зевнул и потер усталые глаза. «На сегодня все, пора отдыхать».